при чем тут магия, директор Дамблдор? Сэр, я дружил с девочкой Луной, а не с волшебницей Луной Лавгуд. Про Ривенкла она написала мне уже в Хогвартс. Вот, прочтите, это ее письмо. Протянул извлеченный из складок мантии пергамент Поттер и протянул его старику. Тот пергамент взял и внимательно прочитал его, трижды. Потом замер и уставился в пустоту перед собой. Мальчик не отвлекал его и не мешал висеть. Наконец старый маг пошевелился, а мальчик сочувственно улыбнулся. Да, меня тоже ее письмо поставило в тупик. Я почти ничего не понял, но просьбы выполнил. Быть осторожнее на высоте и не бросать плачущих девочек в туалетах, уточнил Дамблдор. Именно из-за этой просьбы ты убил тролля на Хэллоуин. Точно так, директор Дамблдор, сэр, кивнул Гарри. Я услышал за ужином, что девочки обсуждали между собой, что видели Гермиону плачущей возле туалета, и сразу же покинул большой зал. Появление профессора Квирилла с вестью о тролле я уже не застал. Что ж, это многое объясняет. Многое, но не все. Что же осталось необъясненным? Ну, кроме самого письма. Тут я вам не помощник, сам ничего в нем не понял. Откуда взялись костюм и парашют? Я правильно выговорил. Заказал через гоблинов сразу после получения письма, директор Дамблдор, сэр. А после получения тренировался по ночам, прыгая с астрономической башни. Это специальная парашютная система для бейсджампа, то есть для прыжков со зданий, антенн, вышек электропередачи скал. У нее минимальная высота раскрытия в районе 30-40 метров. То есть, после просьбы подруги быть осторожнее на высоте ты вместо избегания опасности, связанной с высотой, купил себе парашют и принялся прыгать по ночам с астрономической башни. Именно так, директор Дамблдор, сэр, с серьезным видом кивнул мальчик. Что ж, оставим пока что этот вопрос, вздохнул старый волшебник, но после этого глаза его блеснули остро и испытующе. Но есть другой вопрос. Слушаю вас внимательно, подался чуть вперед Поттер. Вот скажи мне, мой мальчик, к чему была вся эта жестокость на игре? Хэдди Макивай чудом остался жив после того, как ты сбил его с метлы. Его спасло только то, что в падении он врезался в Максина Флэрти, а дальше они спланировали на перегруженной метле до земли вдвоем. Эта стратегия, директор Дамблдор, сэр, вернув свой прежний безмятежный вид, ответил Поттер. Стратегия, удивился директор Хогвартса. Именно, кивнул мальчик. Все знают, что команда Ривенкла слабая команда. У нас плохая сыгранность, не очень высокий уровень индивидуального мастерства, о боевом духе и говорить не стоит. Если бы мы играли, как обычно, то кубка школы нам было бы не видать, как своих ушей. Кубок школы, но ведь пока что прошла только первая игра, это стратегия, сэр, поднял перед собой поднятый вверх указательный палец Поттер. Команда Хаффлпаффа, хорошая команда, но основной целью была команда сильнейших, команда Слизерина. Сегодня на поле я убил их боевой дух, посеял семена страха в их душах, зародил сомнения в своих силах и мастерстве. Ведь одно дело, играть в квиддич, стараясь просто победить, и совсем другое дело, сделать шаг на поле, где тебя будут реально убивать. И я показал им, что игра с Ривенкла, это именно второй вариант развития событий. Мы будем их ломать и убивать. Они это увидели, они это поняли, они это почувствовали, они испугались. Теперь же, даже если я всю следующую игру буду просто висеть на своей метле, не двигаясь с места, все внимание игроков Слизерина будет направлено на меня. У них будут дрожать руки, а боевой дух команды воронов будет на высоте. Победа у нас в кармане. Это стратегия, сэр. Не чересчур ли это, Гарри? Вздохнул Дамблдор. Ведь это же и правда, всего лишь игра. В нее играют дети для развлечения. Может быть, Мерлин с ним, с этим кубком? Любой бой, это бой, директор Дамблдор, сэр. Неважно, что перед тобой, меч или чертополох, ты должен выкладываться на полную, драться так, словно от этого зависит твоя жизнь. Больше того, ставить свою и чужую жизнь на кон. Только так можно научиться побеждать в жизни. Только так можно добиться успеха. Каждый шаг – это бой насмерть. Правильные слова, тяжело вздохнул Дамблдор. Но в твоих устах они пугают. Иди, мальчик мой, не стану тебя задерживать. Иди, празднуй заслуженную победу. Спасибо, директор Дамблдор, сэр, встал с кресла Поттер, поклонился и вышел из кабинета, а директор еще долго сидел, хмурился и невидящим взглядом смотрел перед собой. Глава 23. В избушке Хагрида было тепло, пахло псиной и травами. Над огнем камина покачивался чайник. Клык мирно посапывал в углу на подстилке. За столом на грубых трехногих табуретах сидели собственно сам Хагрид и мальчик-гость в мантии первокурсника Ривенкла. «Твоя доля», — опустил на столешницу кожаный мешочек с завязывающимся горлом мальчик. «Извини, пока удалось продать только пару пучков, на пробу. Серьезные покупатели крайне осторожные люди, быстро выйти на них не получится». «Это ничего», — с улыбкой пробасил лесничий. «Спешка она токма при ловле блох потребна, а денюжка — это хорошо, какая ни есть, а все одно лучше, чем сарай всяким сеном забитый». «Сеном», — повторил мальчик и даже дернул головой, вспомнив, что за сено такое хранится в том сарае. «Не то, чтобы Гарри, а это само собой был он, так уж нужны были деньги». «Нет, галеоны несомненно штука полезная, но гораздо больше его во всем этом деле как раз интересовали связи и выходы, которые можно было приобрести в процессе сбыта тех специфических, в большинстве своем запрещенных, ингредиентов, что начало выращивать здесь, в запретном лесу, еще его мать, мать этого тела. Трава сухая, сухая, стало быть сено, сено же и есть, пусть будет сено», — не стал спорить Гарри. «Ты говори уже, чего сказать хочешь, не мнись, да тут, понимаешь, дело какое», — поскреб в затылке хранитель ключей Хогвартса. «На вроде к травкам-то и не относится, да». «Хагрид, ты мне друг или деловой партнер?» — задал вопрос мальчик. «Друг», — поспешил ответить лесничий. «Не ругайся тут всякими непотребствами. Вот и говори прямо, как другу, а не ходи вокруг, да около. Лады, прямо скажу, тать какой-то повадился единорогов обижать. Ловит их и кровь пьет. Не к добру оно, не дело такому зверю обиду чинить. Знаю я, что кровушка их не дюжи дорогая, да нужная, только кровушка кровушки рознь. Понимаешь?» — заглянул мальчику в глаза лесничий. «Единорогов?» — задумался Гарри. «Не дело. Вот и я говорю, что не дело», — чуть воодушевился Хагрид. «Я при сам пуганул Татя, да больно ловок и следы прячет магией, а клык трусит с ним связываться, отказывается, сыть волчья, след брать, скулит, да хвост поджимает. Умный он у тебя», — хмыкнул Гарри. «А то ж», — с гордостью подтвердил Хагрид. «Посмотрю, что за тать такой», — тихонько, но веско прихлопнул ладошкой по столу мальчик. «В какой стороне, говоришь, обычно единороги пасутся?» «Не ошибся Гарри со своей стратегией, вороны твоих змеек буквально раздавили», — погладил бороду Дамблдор. Снейп на это его замечание только вздохнул, поскольку пребывал в смешанных чувствах. С одной стороны, брала гордость за успехи сына, вот же ж, даже в мысленных разговорах с самим собой уже привык называть его сыном. С другой же, было обидно за команду своего факультета, все же кубка школы было жалко. За те годы, что Слизерин оставался бессменным чемпионом по квиддичу, Снейп уже как-то привык считать тот своим, оттого расставаться с ним было вдвойне неприятно. Но директор был прав. Вороны змей просто раздавили в прошедшей игре. Сломал их боевой дух проклятый Поттер, умудрившийся в первую же минуту выбить из игры Флинта. Выбить быстро, жестоко и показательно, обеспечив тому минимум неделю в больничном крыле. Дальше можно было уже не смотреть. Команды, как таковой, не стало. Вместо нее остались 6 напуганных детей на метлах, больше беспокоящихся о сохранности своих костей и конечностей, чем о наборе очков. Да и Снитч опять поймал Поттер, чуть не сбросив в процессе с метлы ловца Слизерина. «Лучше скажите, Альбус, долго еще ваша полоса препятствий стоять будет?» — поспешил перевести тему Зельевар. «Что-то не слишком спешит мышка в запретный коридор наведываться. Как сунулся последний раз на Хэллоуин, так больше ни слуху от него, ни духу». «Успокойся, Северус», — чуть поморщился великий светлый волшебник. «Мне и самому не доставляет удовольствия хранить в школе эту мерзость». «Мерзость? Это вы про камень?» — чуть прищурился Зельевар. «Неужто это действительно тот самый, Фламелевский? Что-то не верится, что старый вампир согласился на столь долгий срок расстаться со своей прелестью». «Нет, мой мальчик, это не тот камень. Можешь успокоиться. Это новодел». «Новодел?» — взметнулись в удивлении брови ужаса подземелий. «Да. Геллерт попытался воссоздать технологию получения в время войны, в Аушвице. Самое гадостное, что у него получилось. Хорошо, хоть обнародовать это свое достижение он не стал, и мне после победы удалось спрятать камень в безымянном номерном сейфе у гоблинов, но...» — беспомощно развел руками усталый старик. «А камни кто-то сумел пронюхать и не постеснялся ограбить Гринготтс», — закончил за него фразу Снейп. «Но вы оказались быстрее, переправив камень сюда, к себе под бок, туда, где можете за ним приглядывать лично. Ну и как надолго? Ненадолго, не переживай, Северус. Новое место хранения уже готовится. К концу года я избавлюсь от этой мерзости, но пока... А пока, вы постараетесь на эту приманку выловить того, кто о нем пронюхал, и оборвать эту ниточку. Признайтесь, Альбус, вы же прекрасно знаете, кто это, кто именно за ним охотится. Кто мог знать о том, что он у вас есть? Иначе вам бы не удалось так оперативно изъять камень из хранилища. Усталый старик в кресле напротив стал выглядеть еще более усталым и старым. Он не ответил. Мерзость, что же все-таки он такое, этот камень, что вы к нему так относитесь? Спустя какое-то время задал вопрос Зельевар. Дамблдор поднял голову и посмотрел на собеседника. Взгляд его приобрел остроту отточенной стали, он будто пригвоздил мужчину к креслу. Жизненная сила, Северус, кристаллизованная жизненная сила многих людей, многих тысяч людей, Снейп замер, вдумался и побледнел. Он и так-то особой смуглостью не отличался, а тут вовсе стал белее полотна. «Темные века, черная смерть», — прошептал он. «Именно, Северус, именно». А Аушвиц был концлагерем, где окончательно решали еврейский вопрос. Цифры, как ты понимаешь, сопоставимые. Теперь понимаешь, почему я это называю не иначе, как мерзостью. Снейп сглотнул, затем кивнул. Легенд про философский камень много, но мало кто знает, что он на самом деле. А еще меньше людей знает, что использование этой мерзости вешает проклятие страшнее, чем от убийства единорога и выпивания его крови, которая есть кристаллизованная магия. А еще он сам по себе продолжает тянуть жизненную силу из всего вокруг, уже по инерции. Не говоря уж о том, что привлекает разнообразных демонических тварей и паразитов, из-за чего требует специальных условий хранения. Вот оттого я и спешу избавиться от этой мерзости. И ни за что на свете не решу воспользоваться ей, даже если смерть встанет за моей спиной и уже похлопает по плечу. И тебя предостерегаю от этого, Северус. Ночь в запретном лесу. Темнота, шорохи, запахи, светлячки и вздыхающие где-то высоко на ветках спящие птицы. К поляне, на которой пасутся дивные, светящиеся серебряно-белым светом каждой своей шерстинкой грациозные и потусторонне прекрасные кони, медленно и почти бесшумно подбирается тень. Из-за низких облаков на небе выбирается ущербная луна, заливая своим светом поляну. В свете луны дивные единороги и кони начинают сиять еще ярче, становятся заметными маленькие искорки, что проскальзывают между волосками в их гривах. Тень затаилась, замерла на опушке. Только минут через 15 луна снова скрылась за очередным облачком, окунув лес обратно во мрак. Тень снова медленно двинулась в сторону грациозных, но пугливых животных. Спустя еще 40 минут тень вышла таки на позицию для атаки. Черный серп режущего заклятия сорвался с волшебной палочки охотящегося волшебника. Табун однорогих диких коней тут же прыснул в стороны, скрываясь в, казалось бы, непролазной чаще, но не для них. Они исчезли за считанные мгновения, но не все. Одна лошадь упала, орошая траву, светящейся и переливчатой, как ртуть, кровью цвета жидкого серебра. Тень метнулась к добыче и сходу присосалась к ране животного, пятная руки, лицо и одежду кровью, что дико смотрелось в темноте яркими пятнами. Один глоток, другой, третья, тень отрывается от раны, поднимает голову, чтобы перевести дыхание и снова припасть к наркотически притягательному источнику. А в следующий момент голова тени лопается и разлетается на осколки, как переспевший арбуз, по которому саданули со всего размаха бейсбольной битой. Лошадь дергается, бьется, ей удается, несмотря на рану, вскочить и скрыться в лесной чаще, оставляя за собой след из серебряных капелек. А тень застыла на месте и больше не шевелилась. Мальчик оторвался от ночной оптики тяжелой противоснайперской и антиматериальной винтовки, укрепленной на станке от тяжелого пулемета. Он отсоединил магазин, выщелкнул оттуда оставшиеся неиспользованными патроны с тяжелой 12-миллиметровой пулей и убрал их в сумку. Сам магазин бросил на землю. Затем был взмах волшебной палочкой, и нет больше монструозного оружия маглов. Есть только обычная коряга. Мальчик задержался на месте еще с минуту, медленно осматриваясь, ничего ли не забыл, затем кивнул сам себе и растворился в ночи. Глава 24. В больничном крыле Хогвартса у кушетки, на которой лежало безголовое тело профессора Квиррилла, принесенное утром в мешке из запретного леса Хагридом, стояли мадам Помфри, директор Дамблдор и профессор Снейп. Стояли молча. Это точно он? прервал наконец молчание Зельевар. Директор вытащил из специального чехла на трупе волшебную палочку и показал ее Снейпу. Затем достал свою, взмахнул ей хитрым образом, произнес слово «активатор», и над трупом повис призрачный образ головы убитого. Лицо всем присутствующим было знакомо. «Северус, прошу тебя, проведи исследование тела, я знаю, что у тебя есть для этого зелье, инструменты и твоя лаборатория вполне подойдет. У меня сегодня 4 сдвоенных занятия», — хмуро отозвался Зельевара. Перспектива возни с трупом его не слишком прельщала. «Я попрошу Минерву и Филлиуса взять твои группы на этот день», — ответил директор, на что Снейп хмуро кивнул. Отвертеться от неприятного дела не удалось. «Альбус, может быть, Авроров вызовем?» — включилась с паническими нотками в голосе мадам Помфри. «Это бессмысленно», — Поппи опустил ей на плечо руку директор. «Что вы им скажете? Что один из профессоров ночью, один охотился в запретном лесу на единорогов, пил их кровь, а после погиб от лап неопознанного нами зверя. А к чему тогда эти исследования Северуса?» Чуть более спокойно уточнила женщина. «Мне бы хотелось знать причину, что именно заставило бедного Кверинуса пойти на такой шаг, как охота на единорогов. Ведь он не мог не знать о проклятии, да и ночью в запретный лес. Я поняла», — чуть всхлипнула женщина. «Но мы же все равно передадим его тело для похорон властям, непременно, Поппи, непременно», — заверил ее Дамблдор. «Я сам свяжусь с властями, попытаюсь разыскать его родственников. Просто не будем поднимать лишнего шума. Скандал Хогвартсу не нужен. Вы же знаете, что нам и так с каждым годом становится все сложнее и сложнее находить профессора на эту проклятую должность. А если поползет слух, что на ней не просто больше года не держатся, но еще и умирают. А ведь должность тут ни при чем. По сути, Кверинус сам виноват, что полез ночью в запретный лес». «Пожалуй, вы правы, Альбус», — вздохнула Помфри. «Пойду, приму успокаивающего и попробую еще немного поспать ему», — кивнула она на тело. «Помощь уже моя не требуется». Хогвартс гудел, точнее шептался. Он полнился слухами и версиями, зачастую совершенно противоречивыми, взаимоисключающими, фантастическими, страшными, грязными, развратными, разными. Из-за чего отменены были целых 4 сдвоенных занятия у Снейпа и 4 у Квирилла. Минерва МакГонагал, которая заменяла отсутствующих профессоров, присоединив их группы к своим на своих занятиях, была раздражительной и нервной до крайности. Флитвик как-то умудрился откосить от такой сомнительной чести. Так прошел день. Снейп появился в большом зале только на ужин. Был угрюмее, желчнее и мрачнее самого себя обычного. Квирилл не появился вовсе. Заявление от директора последовало за завтраком следующего дня, и было оно скучным, обыкновенным, разочаровывающим. Всего-навсего у профессора Квирилла появились срочные семейные дела, в связи с которыми он вынужден был оставить должность и срочно отбыть в Каир. До конца года его предмет согласился вести профессор Снейп. В остальном, все по-прежнему, все своим чередом. Как говорится, отряд не заметил потери бойца. «Хагрид, ты ебанулся?» Приподняв одну бровь в выражении крайнего недоумения пополам с оценкой умственных способностей собеседника, уточнил Гарри. «Не хами, паря», — угрюмо попытался окоротить мальчика трехметровый бородатый лесник. Получилось у него откровенно слабо. «Дракон, Рубиус, дракон», — постучал себя пальцем по голове Поттер. «Дракон», — чуть обиженно подтвердил тот. «Ладно», — вздохнул мальчик, словно бы успокаиваясь и беря себя в руки. Он уселся поудобнее, пододвинул к себе кекс, постругал его на кубики, налил себе чай, обхватил кружку двумя ладонями и посмотрел на лесничего. «Начнем сначала, давай», — нахохлился на своем табурете Хагрид. «Опустим пока незаконности проблемы с властями из-за этого яичка», — совершенно спокойным, будничным голосом принялся рассуждать мальчик. «Опустим», — кивнул лесник хмуро. «Опустим то, что как только эта ящерка вылупится, непременно спалит твою хату к чертям собачьим. Опустим», — еще сильнее нахмурился и нахохлился хранитель ключей Хогвартса. «Начнем с главного. Где он будет жить?» «Лес большой», — уклончиво сказал он, отводя глаза. «Чем он питаться будет?» «Есть чем. Лес большой, допустим. А пару ты ему обеспечить сможешь? Он один тосковать будет. Еще одно яйцо куплю. На край, тебя попрошу помощь. Ты же не откажешь?» Поттер задумался. К такой постановке вопроса он готов не был. «Не откажу», — наконец, выдал свое решение он. «Но с условием». «Каким?» «Ни сами драконы, ни их потомки, ближе 30 километров к замку и 50 километров к Хагсмиду не появится. В противном случае, я их всех лично пришью. Ты меня знаешь, рука не дрогнет, а с тобой мы крепко поссоримся. Весь в мамку, хмыкнул Хагрид и протянул руку через стол. Идет, уж я Норберту все как надо втолкую, а о слухам будет, сам в рыло дам. Тогда жди яйцо к следующему сентябрю, а Норберт, через неделю понесем в твой большой лес. В избушке его оставлять нельзя, сам понимаешь. Но, если место, что ты подобрал, окажется неподходящим, то мне придется связаться с ближайшим драконьим заповедником и переправить его туда, ближайший, румынский. Но чтоб без капризов в этом случае, пожал протянутую ручищу мальчик. Хорошо, вздохнул Хагрид. Ладно, что там с тем татем, что кровь единорогов пил? Перевел тему Поттер. Дык, закопали его на Хогсмидском кладбище. Ни семьи, ни друзей у него не оказалось. Прибыл чиновник из министерства, свидетельство о смерти оформил, номерную табличку на надгробный камень приклеил и все. Нет того татя. Как закопали? Он чего это, помер что ли? Нахмурился Гарри. А то ты не знаешь, укоризненно покачал головой Хагрид. Сам же его упокоил. Как именно? Правда, я так и не понял. Не я это изобразил непонимание, Поттер. Лесничий долго посмотрел на него и снова покачал головой. Не умеешь ты врать, паря, сказал он. Мальчик тяжело вздохнул, снял очки, сложил их и спрятал в карман. «А жаль», — сказал он и посмотрел Хагриду прямо в глаза. Тот поймал взгляд мальчика и его собственные глаза остановились. В кабинет директора Хогвартса вошел усталый и хмурый профессор зельеварения. Он кивком поприветствовал хозяина кабинета, сидящего в кресле за своим письменным столом, заставленным Мерлин знает чем, тикающим, вращающимся, дергающимся, стрекочущим. С ней поэта причуда старого манипулятора всегда дико раздражала. В его собственном рабочем кабинете, в противоположность этому, всегда царили минимализм, строгость и порядок. Но хозяином этого кабинета был не он, а стало быть, свои правила навязывать власти не имел. «Проходи, проходи, Северус, мальчик мой, присаживайся. Чаю, я заварил сегодня прекрасный цейлонский с укрепляющими и добавляющими бодрости травами», обратился к нему Дамблдор в своем режиме заботливый дедушка. Это тоже всегда раздражало зельевара, эта манера директора Хогвартса постоянно кем-то прикидываться, что-то из себя строить, натягивать маски. С лордом в этом отношении было проще, он хотя бы никем не прикидывался, просто был властолюбивым деспотичным садистом, очень сильным и смертельно опасным властолюбивым садистом-деспотом. С Дамблдором же за столько лет знакомства, с ней б до сих пор и не сумел разобраться, какой же он на самом деле. За всеми этими масками, режимами, чудачествами и эксцентричностью. «Благодарю, Альбус, но обойдусь без стимуляторов», — отрезал зельевар, усаживаясь в гостевое кресло. «Зря-зря», — покачал головой Дамблдор. «Очень зря. Прекрасный чай». Поднял он свою чашечку и отпил из нее. «Я ничей гонять пришел, Альбус, не смог до конца справиться с раздражением Снейп, видимо действительно устал. Ну что же, если чаю не хочешь, может, тогда подкрепишься сладостями». «Все-все понял, не пристаю, не гляди на меня такими страшными глазами. Так что там с беднягой Кверинусом, что-то важное удалось узнать». «Кое-что удалось», — сказал Снейп, массируя виски пальцами. «С полной уверенностью скажу, что Кверилой был той самой мышкой, на которую вы расставляли свою мышеловку, Альбус». «Вот как», — медленно отклонился к спинке своего кресла Дамблдор. «И что же навело вас на такую мысль, Северус?» «Для начала то, что он был одержимым. Дух или кто-то подобный, сидел в его теле уже больше полугода, это видно по состоянию, в котором было тело. Четко заметные следы прижизненного разложения, оболочки, а полноценным разумным, я это назвать уже не могу, оставалось не больше полумесяца до отказа в функционировании. Именно это и сподвигло профессора на столь сомнительный шаг, как использование крови единорога. Могу сказать, что пил ее он не первый раз, и даже не второй. Очень занимательно», — сложил пальцы домиком Дамблдор. «Однако у тебя есть что-то еще, я прав, черная метка, свежая, тоже не далее, как полгода назад поставленная», — хмуро сказал Снейп. Директор промолчал. Он не изменил своего положения, не изменился в лице. Казалось, он вовсе никак не отреагировал на эту новость. Снейп тоже не стал ничего добавлять. Какое-то время тишину кабинета нарушали только тиканье и стрекот всяких стрёмно непонятных игрушек Великого Светлого. А что же послужило причиной смерти? Первым прервал молчание Дамблдор. Расколотый череп, что очевидно, с немалой долей усталого ехидства ответил зельевар. И что же его раскололо? Терпеливо продолжил расспросы директор. «Понятия не имею», — признался Снейп. Похоже на взрывное проклятие или очень сильное депульса, но характерных магических следов нет. Но и чисто физическим ударом это быть не может, так как у одержимого было несколько активных щитовых амулетов. Амулеты, один выгорел, второй пришлось взламывать и деактивировать. Совсем непрост был покойный, хоть и морочил всем головы, прикидываясь безобидным зайкой. Да, судя по снаряжению и магическим татуировкам, он из боевых магов был изгнан с позором. А, судя по состоянию тела, любитель побаловаться темно-магическими ритуалами. Пожалуй, я не рискнул бы с ним в темном лесу один на один выйти, даже с учетом ослабляющих последствий его одержимости. А кто-то рискнул, задумчиво сказал Дамблдор. Следов борьбы или магической дуэли на теле нет, на палочке только маскирующие чары и одно режущее проклятие из недавних. Так что, думаю, это была засада. Одна внезапная, неожиданная сокрушительная атака. Причем точно в момент, когда маг был наиболее уязвим, полностью сосредоточившись на ощущениях от единорожьей крови. То есть это был не зверь, уточнил директор. Совершенно точно, нет. Стало быть, мышеловку снимать рано. Тут как бы ее в медвежий капкан переделывать не пришлось. Глава 25. Директор Дамблдор, сэр, вы действительно хотите, чтобы я пошел за философским камнем в запретный коридор? Спросил Гарри Поттер у великого светлого волшебника в его кабинете по окончании двухчасового ежедневного занятия трансфигурацией. Старый волшебник удивленно поднял на мальчика глаза и отставил в сторону чашку с только что налитым чаем. «А что навело тебя на такую странную мысль, мальчик мой?» Чуть помолчав и огладив бороду, спросил Дамблдор. «А у вас в роду евреев не было, насколько мне известно?» «Нет». После еще одной паузы ответил директор Хогвартса. Вот только при чем тут евреи? Просто, именно у представителей этой народности принято вопросом на вопрос отвечать. Не знал, улыбнулся дедушка всея магической Британии. Так все же, почему ты решил, что я хочу твоего похода в запретный коридор? Мантия-невидимка, приглашение к Хагриду, сумасшедшие лестницы, что раз за разом, с упорством достойным лучшего применения, приводит меня ко входу в этот коридор. Зеркало Ина лишь, без присмотра стоящее в незапертом классе на пути из гостиной Ривенкла, мимо которого никак не пройдешь. Одно к одному все складывается, легко пожал плечами Поттер. Но ты пришел ко мне, директору уже и самому становился интересен этот разговор. Естественно, ведь если исходить из известных мне данных, то равновероятно получение двух выводов. Первый, запретный коридор – это тест. Второй, ловушка. Вот поэтому я решил сначала спросить вас. Ведь если второй вариант, то я своей самодеятельностью могу вам всю игру попортить. Итак, директор Дамблдор, сэр, вы хотите, чтобы я отправился в запретный коридор и взял философский камень? А сможешь? Мягко улыбнулся Дамблдор и сложил пальцы домиком. Это рассматривать, когда? Чуть наклонил голову к правому плечу Гарри. Да, отклонился на спинку своего любимого кресла и взял за ручку чашку с чаем директор Хогвартса. Мальчик кивнул своим мыслям, встал, сходил к оставленной возле стены своей сумке, достал из кармана мантии перчатки драконьей кожи, рукой в перчатке вытащил из сумки небольшую свинцовую коробку-контейнер, поставил ее на стол директора. Затем он сходил к камину, взял кочергу, трансфигурировал ее в длинную тонкую спицу, который откинул крышку коробки контейнера. Директор встал с кресла и заглянул внутрь. Пожалуй, это был первый случай на памяти Гарри, когда Дамблдор не сумел удержать лицо. Правда, недолго продлился этот момент. Директор Хогвартса взял себя в руки, лицо его снова разгладилось, приобрело выражение благостности и доброжелательной заботы. Он достал палочку и ее взмахом закрыл крышку коробки контейнера. «К чему же тогда были твои рассуждения по поводу ловушки?» «Мальчик мой, если ты уже наведался туда, ну, все же встретить динозавра на улице тоже вероятность 50%-ная», пожал плечами мальчик-ангелочек с честнейшим безмятежным взглядом и шрамом в виде молнии на лбу. Но за вариант тест доводов было больше. «Если бы вы сказали нет, я положил бы камень на место этой же ночью. Что ж, превосходно», выпрямился и поаплодировал великий светлый волшебник. «Расскажешь, как именно преодолел препятствия?» «Пусть это останется моим маленьким секретом, директор Дамблдор, сэр», – озорно улыбнулся Гарри. «Скажу только, сбор информации, планирование операций, тщательная подготовка и трансфигурация. Ваш предмет настолько многогранен, что я не устаю восхищаться теми возможностями, что он дарит. Вот как, с теплотой улыбнулся добрый дедушка всея магической Британии. Удивительно, мальчик мой, ко мне самому осознание этой истины пришло лишь годам к 50. Открою тебе еще одну, раз уж пошел такой разговор. Запомни и постарайся осознать. Магия может все. Все ли, директор Дамблдор, сэр? С некоторым скепсисом задал вопрос Поттер. А есть сомнения? Есть. Кивнул серьезный мальчик. Озвучь их. Магия может вернуть дорогого человека из мертвых, полноценно, не в виде призрака, не в виде инфернала, не в виде живого портрета или разумного артефакта. Сложный вопрос ты задаешь, Гарри, помрачнел Дамблдор. Но я отвечу. Да, может. Вопрос будет в цене, что придется заплатить, и в последствиях. Судя по предосторожностям, с которыми ты обращаешься с философским камнем, ты догадываешься, что именно он из себя представляет. Да, сэр, догадываюсь, не стал уклоняться от ответа Поттер. Не буду спрашивать, откуда у тебя эти догадки, дабы не подвергать свои нервы новым испытаниям. Пусть это тоже останется твоим секретом. Дело не в этом. Я понял про цену, директор Дамблдор, сэр, прервал Гарри, и оказался неправ. Мягко, но довольно улыбнулся Дамблдор. Магия может все, мальчик мой, и темная магия – не единственный путь достижения озвученной тобой цели. Если искренне поверить в ее всемогущество, то можно вернуть к жизни умершего и без темных ритуалов. Но, да, сэр, чуть поторопил Поттер, у смерти не меньше смысла, чем у жизни, мальчик мой. Она является частью естественного порядка вещей, и уходя из жизни здесь, куда уходит близкий тебе человек, может быть там ему быть нужнее, быть может там он важнее, а ты своим эгоистичным желанием, своей волей выдернешь его оттуда сюда. Будет ли он благодарен тебе в конечном итоге, и будет ли он уже собой, ведь смерть меняет человека, не меньше, чем жизнь. Воплотить душу магией возможно, Гарри, та же высшая трансфигурация с этим справится, хоть и нелегко. Но, если не хочешь хлебнуть разочарование, лучше этого не делать, поверь мне на слово. Вы пытались, сэр, не спрашивал, утверждал Поттер. Пытался, Гарри, не стал отрицать Дамблдор. И у вас получилось. Да, получилось. И что произошло потом? Она вернулась совсем другая, Гарри, чужая. Совсем меня не помнила, но это точно была она. Остановившимся взглядом смотрел прямо перед собой старый уставший волшебник. А потом она умерла. Второй раз. И на душе стало вдвое больней. Не играй со смертью, Гарри. Магия может все. Но некоторые вещи трогать просто не надо. Я запомню, сэр, серьезно кивнул мальчик. Какое-то время они посидели молча, думая каждый о чем-то своем. Ты хотел о чем-то еще спросить, Гарри? Поднял глаза директор, заметив, что тот и не думает прощаться. Да, директор Дамблдор, сэр, кивнул мальчик. Спрашивай, я постараюсь тебе ответить, насколько это будет в моих возможностях, ободряюще улыбнулся мягкой и доброжелательной улыбкой Дамблдор. Этот тест, с камнем. Поясните мне его смысл, и, если это допустимо, задачу. Ведь тесты проводят при подготовке к какой-то задаче. Что ж, сверкнул своими очками-половинками великий светлый волшебник. Поясню, пожалуй, ты верно просчитал. Это был тест, но одновременно и ловушка. На кого же? На Волдеморта, легко произнес имя, которое боится называть вслух вся магическая Европа. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но по официальной версии он мертв, осторожно уточнил Поттер. Ты совершенно правильно сказал. По официальной версии, сверкнул своими очками-половинками Дамблдор. На самом деле развоплотилась только его материальная оболочка. Нематериальная его часть осталась здесь, в нашем мире. Вот на носителя этой самой части я и ставил ловушку в запретном коридоре. Кажется, я начинаю понимать стоящую передо мной задачу, медленно чуть кивнул Поттер. Убить нематериальную сущность — это будет интересный опыт. Мне будет нужна вся имеющаяся информация по объекту. Силы, слабости, привычки, родственники, возможно, полная биография, связи, состав ячейки пожирателей, источники финансирования, привязанности. Это по самому объекту. Теперь по нематериальной форме мне нужны все возможные сведения по ритуалу, ведь ритуал же был, по характеристикам формы, ее возможностям, сильным, слабым сторонам, источники энергии, известным способом противодействия, известным способом обретения ей материальной формы, желательно первоисточники. Твой энтузиазм меня пугает, Гарри. Такое впечатление, что я не опасениями о судьбе магической Британии делюсь, а профессиональному киллеру заказ делаю», — улыбнулся Дамблдор. «Хорошая шутка, директор Дамблдор, сэр», — ответно улыбнулся Поттер. «Но давайте все же поближе к делу». Глава 26. На заключительном обеде в Большом зале Хогвартса присутствовали все обитатели школы. Мероприятие было торжественным и традиционным. На нем традиционно подводились итоги учебного года, присуждались награды. Определялся факультет-победитель внутришкольного соревнования, вручался кубок школы. В этом году межфакультетское соревнование выиграл дом Ривенкла, он же получил кубок. Соответственно, большой зал по мановению волшебной палочки директора украсили цвета факультета. Что ж, победа была заслуженной, поэтому зал встретил ее объявление с одобрением. Но на этом было не все. Директор Дамблдор вызвал к преподавательскому столу знаменитого Гарри Поттера и вручил ему золотую медаль за заслуги перед школой магии и волшебства Хогвартс, за убийство тролля и спасение жизни студентки. Это награждение уже было несколько спорным, в свете того, что герой покинул в канун Хэллоуина обеденный зал в нарушении прямого приказа директора школы, а значит, нарушил правила. С другой стороны, тролля он действительно убил в схватке один на один, и девочку на самом деле спас. Так что восторги зала были хоть и поменьше, но были. На том учебный год и закончился. Гилдерой сидел в одном из лондонских кафе, неспешно потягивал горячий напиток и читал письмо. Его принесла почтовая сова накануне вечером. Вечером Гилдерой был не один, а с одной из поклонниц, поэтому прочтение отложил на утро. Вообще, в Британию писатель вернулся меньше месяца назад и еще не успел привыкнуть к тому, насколько велика его популярность на этом туманном острове, точнее в магической его части. Нет, слава пришла не внезапно, чтобы добиться ее пришлось очень немало труда приложить. 8 книг, рекламная кампания по всем правилам магловской науки промоушена, фотосессии, презентации и литературные чтения, интервью во Франции, в Германии, в Греции, в Испании, в Италии, в Египте, в Румынии, даже в Новом Свете. Но обычно большую часть своего времени Гилдерой предпочитал проводить в мире магловском. Там он черпал идеи для книг, иногда не гнушаясь прямыми заимствованиями, благо для него, что маги очень редко интересуются магловской литературой, да и культурой в целом, не исключая и маглорожденных. Там он учился преподносить и продавать свои работы и себя. Надо сказать, что к этому делу относился волшебник ответственно. Посещал курсы актерского мастерства, отучился в одной из парижских модельных школ, брал уроки танцев, изучал классическую и современную магловскую литературу, приемы, стили, веяния, посещал различные семинары и тренинги, учился в магловском мире, чтобы применять на практике в магическом. И вот, все в полном соответствии с принципом. Сначала ты работаешь на имя, затем имя работает на тебя. Бренд Гилдерой Локхарт, набрав, наконец, разгон, вышел на пик популярности, особенно на родине писателя. Ведь, хоть Локхарт и публиковался в других странах тоже, но переводная литература есть переводная литература, да. И теперь писатель, а Гилдерой даже сам для себя с недавних пор стал определять себя как писателя, наслаждался заслуженным успехом. Деньги, слава, фанатки, интервью известным изданиям, фотографии на обложках модных журналов. Совсем недавно, буквально пару недель назад, по совету своего издателя, Гилдерой встретился с министром Фаджим и купил себе орден Мерлина третьей степени, что крайне положительно сказалось на уровне продаж его книг и почти уже окупилось. А теперь вот это. Собственно, писем было два. Одно от издателя, другое от директора Хогвартса. Во втором было предложение занять должность преподавателя защиты от темных искусств, на годовой контракт. Для начала в первом была жаркая рекомендация принять предложение, так как профессор Зати Хогвартса, пусть даже временный или бывший, для литературного бизнеса куда лучше, чем просто бывший облевитер. И, пожалуй, Гилдерой был склонен с ним согласиться. Предстояло, конечно, еще собеседование с директором, утверждение кандидатуры попечительским советом, одобрение министерства, но, после покупки ордена, Локхарт уже практически не сомневался, что дело будет только за его собственным согласием, а сам он сомневался. Перспективы, конечно, заманчивые, но ведь Хогвартс – пансионат, что автоматически означало безвылазное пребывание в нем на весь учебный период, как для студентов, так и для профессоров, а гильдеры за прошедшие годы как-то привык уже к свободе, в том числе и к свободе передвижений. Писатель вздохнул и отложил письмо на край стола. Дабы отвлечься, достал свою заветную крокодиловую тетрадь с тем самым расследованием. Со времени той памятной встречи в швейцарских Альпах она заметно прибавила в объеме. Бывший облевитер скрупулезно заносил в нее обстоятельства смерти и членов тех фамилий, список которых он составил ранее, а также все детали их завещания и успехи тех, кто в этих завещаниях был указан. А успехи были. Вообще, мир наконец начал оправляться от той кровавой болезни, что охватила его, первыми симптомами которой были теракты, адаптировался к ней. По всей Европе ввели войска в города, установили комендантский час, усиленные патрули, ввели практически оккупационный режим на собственной территории. Срочно были приняты законодательные акты, обеспечивающие особые полномочия специальным службам, также срочно формировались особые контртеррористические подразделения. Гражданскую войну задавили. Церковь очень сильно потеряла в политическом весе, миграционные правила ужесточили, ислам встал чуть ли не за черту закона. Стало спокойнее. По слухам, в СССР происходило нечто похожее, с поправками на специфику, конечно. Войска там не вводили, но карательная и антишпионская машина там работала достаточно качественно и без того. Вроде бы репрессии там стали потихоньку утихать, но достоверных сведений у Гильдероя не было. Все же железный занавес был слишком плотным и для него. Те же компании, которые были в особом списке Локхарта, как уже существовавшие, так и новооснованные, стремительно пробивались вверх и анонсировали буквально настоящие чудеса науки и техники. К примеру, Илон Маск уже в следующем году обещал начать выводить на орбиту по 6 телекоммуникационных спутников в месяц, ИБМ анонсировала выпуск серверов нового поколения с шириной канала до 500 гигабит в секунду. Стив Джобс же назначил на середину лета презентацию устройства с беспроводным каналом связи нового поколения шириной до 50 гигабит в секунду. Но это все мелочи в сравнении с международным скандалом вокруг электростанции чистой энергии на генераторе холодного синтеза. Международный шпионский скандал, чертежи и техническая документация по готовому, действующему прототипу была похищена у советов шпионом по фамилии Бонд, кажется, с именем Джеймс, но тут Гильдерой уверен не был. И этот Бонд умудрился продать эту документацию всем заинтересованным странам, считай, вручив им в руки подробную инструкцию по постройке своих таких же электростанций, а заинтересованных сторон оказалось предостаточно. США, Великобритания, ФРГ, Япония, Китай, Франция, Индия, Пакистан, Австралия, Канада, АЭ. А после, на полученные средства создал на пару с неким Ассанжем свой независимый интернет-портал, на котором опубликовал эти же документы в свободном, открытом доступе, и периодически продолжал публиковать там новейшие, иногда революционные технические разработки ворованные. Анархист Мордридов. Ходили слухи, что он сначала устраивает такой же аукцион, как в первый раз, а публикует в открытый доступ только спустя несколько месяцев, позволяя заинтересованным компаниям и даже государствам собрать свою прибыль на оперативности. Где же территориально находились эти Бонты и Ассанж, до сих пор известно не было. Может, потому и не убили их еще. Гильдерой закрыл свою крокодиловую тетрадку, ничего в этот раз не дописав. Он убрал ее в свою зачарованную поясную сумку, заказал еще кофе с пирожным и принялся заново перечитывать письмо Дамблдора. Заманчиво, эх, очень и очень заманчиво. Глава 27. Гильдерой Локхарт вышел из кабинета директора Хогвартса, держа в руках свою копию контракта о трудоустройстве его в качестве профессора за те сроком на один год. Молчаливый, мрачный, с нездорово бледным лицом мужчина, которого по своему обучению здесь же в Хогвартсе Гильдерой не помнил, представленный ему директором, как декан Слизерина, профессор зельеварения, мастер зельевар Северус Снейп, проводил Локхарта до выделенных в его полное распоряжение покоев. Там остались вещи прошлого профессора. «Профессор», у самых дверей с нескрываемым сарказмом сказал Локхарту этот неприятный мужчина. «Думаю, вы в состоянии будете разобраться с ними сами, что выбросить, что оставить». «Вещи?» – недоуменно переспросил Гильдерой. «Почему вещи? Разве профессор не забрал их с собой?» «Нет», – позволил проявиться на своем бледном лице тени, намеку на улыбку, такую же неприятную, как и весь мужчина, Снейп, не забрал. Почему? Локхарт и сам понимал, что выглядит сейчас довольно глупо, но поделать уже с этим ничего не мог. Снейп же молча развернулся и двинулся прочь. Затем остановился, Чуть повернул голову в сторону собеседника, но не до конца, ровно настолько, чтобы из-за волос показалась часть его горбоносого профиля. «Умер», — бросил Зельевар и продолжил движение прочь, уже не останавливаясь и не оборачиваясь. «Умер», — растерянно повторил Гилдер и недоуменно посмотрел на пергамент в своих руках, словно впервые его увидел. «Магический контракт сроком на 1 год, с отдельно прописанным пунктом о невозможности расторжения его до окончания срока действия со стороны Локхарта. Мордрит, да как он его вообще подписал-то? Ехал же только на собеседование, вошел к директору, а дальше все, как в тумане или во сне». Доброжелательный, умиротворяющий и успокаивающий голос благообразного, несколько эксцентричного старого профессора, у которого он еще сам в свое время учился трансфигурации на продвинутом курсе, и даже выше ожидаемого по этому предмету на жаба получил. Взаимные воспоминания о старых добрых временах, о проказах юного Гилдероя, о его многочисленных любовных победах и отработках, регулярно получаемых от Минервы, периодически ловившие его в темных уголках ночного Хогвартса с очередной пассией восхищения и поздравления по поводу его столь выдающихся успехов, поздравления с получением ордена Мерлина 3-й степени, удивление по поводу полного отказа Локхарта от зеленого цвета в одежде, несмотря на славное слизеринское прошлое. А потом он уже стоит за дверью, возле горгульи и держит в руках свою копию контракта. Мордрит, старый манипулятор и головокрут. Вот же, непозволительно расслабился на волне эйфории от успехов, известности и возвращения в практически родные стены, помнящие его детство. И вот результат. Локхарт был уверен, что зельями или грубой легилименцией на него профессор Дамблдор не воздействовал, это было бы не спортивно, не в его духе, да и пассивную защиту с сигнализирующими амулетами Гилдера не снимал, но с его опытом Дамблдору это и не нужно было. Заболтать он и раньше кого угодно мог, не хуже самого Локхарта. Вот только делать-то теперь чего? Гилдер еще постоял, бездумно пялись на контракт, потом спрятал его в свою сумку и пошел на выход из замка. В конце концов лето еще только начиналось, и к своим новым обязанностям приступить новый профессор обязан был только в начале августа. Пока же, в замке его никто и ничто не держало. Популярнейший писатель магической Британии и новоиспеченный профессор Хогвартса сидел в кабаньей голове, в Хаксмиде и баюкал в руках стакан огневиски. Начатая бутылка стояла тут же на столе перед ним. Настроение было питейным, но вот именно начать напиваться Локхарт все никак не мог. Не лезла эта алкогольная гадость в глотку. Слишком долго он прожил трезвенником, не позволяя себе утратить бдительности, сперва на службе, потом в сошедшем с ума магдловском мире. Отвык. Тут в таверну втиснулся знакомый еще по детству персонаж, хогвартский лесничий, полувеликан Хагрид. Не сказать, что в школьные годы Гилдер и так уж часто с ним общался, но все же знал, что Рубиус – мужик простой, не злой, не вредный, не дурак выпить и посидеть душевно. Чем не компания в благородном деле надраться? Через час хранитель ключей Хогвартса был уже изрядно навеселе, а вот новоиспеченному профессору огневиски так толком в глотку и не лез. Зато разговор вроде бы складывался неплохо, почти душевно. На очередной бутылке решили помянуть усопшего прошлого профессора Зати. Выпили, не чокаясь, закусили, разговорились. Оказалось, что об обстоятельствах смерти Кверинуса Квиррелла лесничий знает и может многое поведать. В конце концов, ведь это он и нашел тело, которое потом лично в замок притащил. На этом месте желание напиваться оставило Локхарта окончательно. Наоборот, включилась сыскарская, еще облевиторская привычка, даже страсть. Страсть докопаться до сути происходящего, да и интуиция тихонечко и как-то опасливо звякнула на этом моменте. Следующим утром Гилдер стоял на той самой поляне, где Хагрид нашел пару месяцев назад тело. Сам Рубиус тоже был рядом. Он был слегка помят и немного хмур после вчерашнего возлияния, но на ногах стоял крепко, изъяснялся внятно, рассказывал толково. Вот, значится, прямо здесь он и лежал, тать проклятый. Почему же тать, тем более проклятый, не оборачиваясь и продолжая внимательно осматриваться, уточнил Локхарт. А кто ж он еще, коли на единорогов охотился, да кровь их пил, а точно охотился, куда точнее-то, вишь, вон пятно травы особливо зеленым выделяется, да растет буйно, так-то она от того, что кровь единорожья тут в землю впиталась, а тут вот-то наоборот, потемнее да почехлее будет, тут-то, значится, мозги его расплескались, да, о, гляди-ка, вон даже осколки кости еще валяются, не тронула их лесная мелочь, побрезговала, а отчего он умер-то? поинтересовался Гилдерой, присаживаясь на корточки и рукой в перчатке драконьей кожи, раздвигая стебли травы, рядом с обозначенным местом. Да голова у него, как орех в орехоколке, развалилась, будто саданули по ней чем-то дюже сильно, но не очень большим, да и следов других рядом не было совсем. Не понял я, Короч, как будто маленьким чем-то, но очень сильно, нахмурился Гилдерой. Затем достал свою крокодиловую тетрадь, полистал и показал Хагриду на раскрытой странице приклеенную цветную фотографию с одного из мест преступления. Фото Локхард скопировал у Макдловской полиции из дела о заказном убийстве. Впрямую к тому самому делу то убийство не относилось, но уж очень необычно для волшебника выглядел труп. Вот и сохранил фотографию вместе с еще десятком таких же оригинальных. Правдеформация, что уж тут, да. Того мужчину с соседней крыши из снайперской винтовки в голову застрелили. Вообще, за годы службы в облевиторах, да и после, уже на вольных хлебах, новоявленный профессор успел повидать много всего разного, свести знакомство на коротке со многими разными людьми, и с магами, и с немагами, и довольно часто терся именно с разнообразными экспертами. Вот и понахватался от них всякого. И то, что он сейчас видел, его напрягало, очень. Колокольчик интуиции звенел все тревожнее. Хагрид посмотрел, поморщился, так как вид был не из аппетитных, но кивнул. Угу, вот прямо так же и было, словно яйцо разломанное, да. Понятно, нахмурился Локхард, достал палочку и взмахнул ей. Акция пуля, ничего не произошло, и впору бы выдохнуть с облегчением от того, что ошибся, но кое-что мешало это сделать. Чувствовалось сопротивление, такое бывает, когда на предмет наложены чары защиты от чар манящих. Волшебник неопытный этого сопротивления даже и не заметил бы, просто посчитал, что не сработало заклинание, но нет, Гилдерой неопытным волшебником не был и он почувствовал, оттого и нахмурился сильнее прежнего, затем выполнил следующий пас с палочкой, потом еще и еще, указывающие чары сработали, дав точное направление и место с глубиной залегания, почти полметра под землей, а дальше была просто задача раздвинуть толщу земли и извлечь нужную вещь. Вот только, когда эта самая вещь оказалась в руках Гилдероя, ноги его затряслись и перестали держать, так как такую штуку он уже видел. Локхард сел на землю прямо там, где стоял, продолжая пялиться на 12-миллиметровую винтовочную пулю, лежащую у него на защищенной драконьей кожей ладони. Именно такая пуля, в точности, сломала руку облевитору Смиту, его напарнику в памятный день той самой засады перед нападением на дырявый котел. Вот только в прошлый раз щитовые чары она не пробила, а в этот, в прошлый раз пуля была простая, незачарованная. В этот же раз это уже была не пуля, нет, по факту и по всем признакам, это был уже артефакт. Артефакт, которым убили мага с одного выстрела. Макдловская крупнокалиберная снайперская винтовка, стреляющая зачарованными на пробитие любых щитов артефактами. Раньше Гилдерой не знал, что такое паника, что такое настоящая паника. Теперь знал, еще точнее, он ее ощущал всем своим существом. Хотелось бросить все и бежать без оглядки куда подальше. Вот только не было этой возможности. Долбанный магический контракт, Мордридов Дамблдор. В этот момент Гилдерой не сомневался, что пулю в голову Кверрила выпустил именно тот самый жестокий и таинственный обоирукий убийца, хлебные крошки следов которого он собирал последние годы дособирался, блять, в себя пришел профессор Зати только да не знал он, через сколько пришел в себя, знал только, что пришел в себя от того, что Рубиус заливал ему прямо в рот огневиски, помогло, хотя бы мышцы немного расслабились, сведенные судорогой, и дышать стало легче. А что с телом стало? Язык и челюсть все еще слушались плохо. Да закопали на Хаксмитском кладбище близ околицы, под голым камнем с номерной биркой, пожал плечами Рубиус. А Локхард окончательно понял, что из Хогвартса надо валить. Как угодно, но валить. А контракт разорвать его нельзя только с его, Локхарта стороны, но вот стать профессором настолько бесполезным и невыносимым, чтоб его самого выгнали, это был шанс. Хоть какой-то, но шанс. Глава 28. Восточный Берлин. Гилдерой сидел в так полюбившейся ему в прошлое пребывание здесь кафешке и лечил голову крепким кофе. Вчера он все-таки надрался, когда они с Хагридом добрались до его избушки, покинув запретный лес. Вот только страх, поселившийся в груди, под действием волшебного алкоголя не испарился, а наоборот, только рос, рос и рос, пока не окончательно не доконал волшебника. Короче, проснулся сегодня утром он уже здесь, в Восточном Берлине. в той самой квартире, что снимал здесь в последнее посещение. Как именно попал сюда, как добирался, как пересекал границы, помнил плохо. Вроде бы сначала аппарировал в Хаксмит, оттуда ночным рыцарем до Лондона, там угнал первую попавшуюся машину и на ней доехал до Хитроу, был остановлен дорожной полицией раз 15, но уж конфундус и обливейт Локхарт в своей жизни использовал столько раз, что мог выполнить идеально даже в состоянии полного нестояния, труднее было ни разу не врезаться, а там аппарации в уже взлетающий самолет, где и уснул. Проснулся уже на подлете к берлинскому аэропорту, где снова переместился аппарацией из летящего самолета. Был бы трезвым, ни за что не повторил бы, а так, почему именно Восточный Берлин? Да кто же подсознание-то разберет? Почему-то именно сюда. Утром с больной головой и отвратительным настроением сидел в знакомой кафешке и пил горячий кофе с корицей, и пытался думать, что ж, метод бутылки помог, страх поутру притух, не испарился окончательно, но уже не ослеплял и не лишал воли, да и чего собственно бояться, подумаешь, в Хогвартсе пристрелили профессора по затее и закопали под безымянным камнем, как бродячую собаку, а никто ни в министерстве, ни в Аврорате, ни в прессе даже не почесался, был волшебник, и нет волшебника, делов-то, но это в Хогвартсе, и прошлый профессор, который и сам был, судя по всему, типом мутным, иначе не охотился бы по ночам на единорогов, а Локхарт, профессор нынешний, до августа о том, что именно он новый профессор, никто и не будет знать, а дальше, ну, а дальше надо будет просто быть безобидным, бесполезным пожалуй быть бесполезно, Дамблдор все равно не отпустит, хотя, попробовать стоит, мало ли, вдруг повезет, лето же только начинается, и если существует немаленькая возможность, что это лето может стать последним в его жизни, то стоит провести его с удовольствием. Вечером Локхарт был трезв, опрятен, свеж, красив и полон решимости покорить лед. Какой лед в начале лета? Самый обычный, в Ледовом дворце. Гилдерой случайно услышал в новостях, что в городе в конце прошлого года открылся и до сих пор функционирует круглогодичный общественно доступный Ледовый дворец спорта. Ни один другой город не позволял себе такого энергетического и финансового расточительства. Восточный Берлин же, подобное себе позволить мог, электростанция на генераторе холодного синтеза, та самая, на открытии которой присутствовал сам Локхарт, давала городу энергии с большим избытком. Даже, учитывая, что все тепловые станции, зимой обеспечивающие отопление в квартирах и домах, тоже работали теперь на электричестве, а не на сжигании углеводородов. Ну и престиж, опять же. Кстати, по поводу этого примера, да и в целом по вопросу чистой энергии, в середине лета должна была состояться внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Событие, которое Гилдерой намеревался посетить обязательно, пусть для этого и придется наведаться в Нью-Йорк. До этого дня Локхарт на коньках стоял один раз, еще в Хогвартсе, когда на замерзшем озере, до того, как выпал снег, устроили массовое катание для детей, по поводу прибытия делегации из Шармбатона. Нет, это не был турнир, просто визит делегации для чего-то. Какой именно был повод, Гилдерой сейчас уже не помнил. Зато помнил прекрасно, как сладко было целоваться после катания с белокурой француженкой Мари. Вот и сейчас, в очень возможно последнее лето своей жизни, популярнейший писатель магической Британии решил вспомнить молодость. На удивление, народа на катке было не очень много, с учетом того, что цена на входной билет была более чем демократичной. Зато играла музыка, было светло, и кататься было просто приятно. Первые 20 минут Гилдерой вспоминал, как вообще держаться на этих коньках, как отталкиваться, как ехать, как тормозить, как подниматься на ноги после очередного падения. А потом он посмотрел в центр площадки, туда, где катались те, кто держится на льду увереннее остальных. Фигуристы-любители и просто очень опытные в этом люди, не желающие мешать новичкам учиться. И там, в центре увидел девушку. Нет, королеву. Она была высока, стройна, грациозна. Ее светлые сильные волосы были собраны в толстую косу, а глаза сияли небесной синевой. Да, Гилдерой со школы слыл сердцеедом. Да, он редко знал отказы и не страдал особенной робостью, но тут, девушка была слишком великолепна, слишком совершенна, слишком ослепительна в своем платье цвета арктического льда. А потом Локхарт вспомнил безымянный номерной могильный камень в Хаксмиде, к которому все же не утерпел и подошел в Хаксмиде перед своим бегством. Вспомнил пулю, что лежала в его зачарованной сумке, вспомнил Кольт, из которого была расстреляна королевская семья, вспомнил свой контракт о преподавательстве, вспомнил, что жить ему до сентября, и тряхнул головой. «Какого Мордрида? Девушка, вы прекрасны. Позвольте узнать ваше имя?» Подъехал к ней новоиспеченный профессор Хогвартса и изящно поклонился. Попытался изящно поклониться, но с непривычки не удержал равновесия и растянулся у ног королевы. Сверху послышался веселый смех девушки, и перед лицом Локхарта появилась изящная, но не маленькая ладошка девушки, которая помогла ему встать. «Ольга, меня зовут», — с отчетливым русским акцентом сказала королева, оказавшаяся выше писателя на полголовы. «А ты, храбрец, кто такой будешь? Впервые кто-то рискнул ко мне подойти на льду. Гилдер и Локхарт, к вашим услугам, леди», — снова поклонился он, но в этот раз удержаться сумел. «Гилдер и забавное имя. Ты англичанин?» — улыбнулась она. Голос ее был звучен и красив, под стать ее внешности. «Да», — подтвердил молодой профессор. «А вы русская? Это так очевидно?» Снова колокольчиками зазвенел ее смех. «Нет, что вы, английский у вас замечательный, просто мне по роду деятельности приходилось бывать в России, и я неплохо разбираюсь в акцентах. А что же за деятельность? Чем ты занимаешься, герой?» «Я писатель, мэм». «Писатель и путешественник», — улыбнулся Локхарт, вспомнив свой недавно полученный орден Мерлина. «Настоящий писатель, надо же», — покачала головой девушка. «Первый раз на льду? Нет. Почему же первый? Второй. Примечание к части. Ольга, https Grand Games нет пузли саурца илза ясен йот пг. Https имыц дме и райх 4 ирбг 2 ку 0 от вифип млдвалксакс все си 7 пакмак бжаркцк». Глава 29. Не то чтобы у Локхарта в жизни было очень много женщин, нет, но и неопытным назвать его было нельзя. Правда, во всех предыдущих отношениях, он больше любил себя, позволяя женщине тоже любить его, восхищаться им, но не в этот раз. Видимо, такую женщину судьба дает только перед смертью, и от этого Гилдерю становилось грустно. Самое интересное, что за прошедшие полтора месяца, волшебник практически смирился с тем, что скоро умрет. Привык отсчитывать дни до своей кончины, взял за обыкновение чувствовать смерть за своим левым плечом, оттого старался успеть жить каждую отпущенную ему минуту, и Ольга в этом ему помогала. Сначала, теперь же Гилдерю становилось грустно, не хотелось с ней расставаться, тем более насовсем. Ольга, она была легкой, жизнерадостной, веселой, обожала лед, мороженое, любила петь, летать, аниме и рок-музыку. Причем, именно рок она никогда не пела. Забавное сочетание интересов. В первый момент Локхарт был поражен, когда из зала катка он вышел с девушкой в красивом светло-голубом платье, а из раздевалки встретил ту же девушку, но уже в рваных джинсах, в косухе и облегченных берцах. Контраст был такой, что мужчину на пару минут переклинило, что вызвало прилив веселья у Ольги. А дальше были концерты местных рок-групп, походы в оперу, авиашоу, посещение танцевальных вечеров, театры, кинотеатры, рестораны, ну куда уж без этого, литературные чтения и каток, ледяной дворец, его посещение было ежедневным и обязательным, девушка обожала лед, и танцевала она на нем божественно.